потому что появился Джо Кинг. Вчера у меня опять был его отец и получил свою ренту. Рента, здесь речь идет о пособии, которое выплачивается индейцам, проживающим в резервации. Покидая резервацию, они теряют право на это пособие. Он пропьет ее, и это опять может вызвать драку. С 15 лет мне это знакомо и не меняется. Вообще, многое изменяется еще слишком мало. Но не ради этого. Я сама хотела к вам забежать. Речь идет о наших тинеджерах, которые теперь на каникулах будут дома. Тинеджер, английский, в данном случае девушки. Стоухорн может выбрать из них, кого захочет. Боюсь, многие втайне восхищаются им. Эд подвинул к барьеру стул для себя. Уже могло бы быть занятие для юношей и девушек. Но Хаверман... Он кивнул головой в сторону соседней комнаты. Хаверман слишком неповоротлив. И он мало обращает внимания на другие резервации, что делается там. Он не может, мне кажется, работать с нашими людьми. Он только распоряжается. Полненькая блондинка, слегка вскрикнув, вдруг поднялась чрезвычайно своеобразным манером, так, словно она подтянулась вверх к своей прическе. Она уставилась в окно. Этого слепой не мог видеть, но по ее возгласу он понял, куда она смотрит. «Что там снаружи?» Кэт Карсон удивленно обернулась. «Откуда вы знаете? Ведь... Боже! Он идет к нам! В самом деле, это нужно сейчас же использовать!» Кэт Карсон быстро попудрилась. Был такой жаркий день, а у нее в комнате никакого кондиционера, и, несмотря на то, что она ни на миг не отрывалась от стула, ее лицо было мокрым от пота. Слепой прислушался. У него был более тонкий слух, чем у других. Входную дверь открыли и закрыли гораздо тише, чем это делал Ник Шоу. В коридоре еле слышные шаги. Или кто-то в мокасинах, или высокие сапоги были из мягкой, отличной кожи. Шаги широкие, как будто принадлежали высокому, жилистому человеку. Кто-то, не постучав, вошел в соседнюю комнату. «О, всемогущий!» — прошептала Кэт Карсон. «Это он!» И как же он вырядился, как испанец. Черные джинсы, рубашка сверкает белизной, черная ковбойская шляпа. Молодца, всего 2 недели назад освободили из предвариловки. Где и как он успел раздобыть денег, черт знает. Она попыталась прислушаться, ничего не было слышно. Не пойти ли нам туда, Эд? Это было бы неверно. Вы хотите сообщить в полицию? Зачем? Кэт Карсон дышала глубоко и неспокойно. «Нам все же надо использовать момент. Это, поговорить с ним. Он неплохо выглядит?» «Да». Кэт Карсон не уловила иронии в вопросе. «Надо подождать. С кем он будет говорить? И я должен приказать арестовать его за то, что он вернулся домой». «Домой! К пьянице, отцу, в дом, где нечего есть». Впрочем, он после своего освобождения уже снова бродяжничал, и значит, вы, как судья, имеете право или обязанность? Во всяком случае, не обязанность уже в первый момент все портить. Хотел бы я, Эд, иметь ваше спокойствие. Слепой в первый раз в этот день усмехнулся. Я индеец, миссис Карсон. Разговор рядом продолжался дольше, чем обычно между служащим и индейцем. Лишь через 10 минут дверь снова открылась и закрылась так же тихо, как и при входе посетителя. Послышались шаги в том же темпе, что и раньше, только теперь из дома наружу. Эти шаги такие равномерные и легкие, как будто сами по себе существующие шаги для Эда Крэйзи Игла были все же шагами не то рассерженного, не то спешившего человека. Кэт Карсон не смогла больше ничего увидеть в окно, ведь посетитель пошел теперь в другую сторону. Она открыла створку барьера, намереваясь немедленно двинуться к Хаверману,